Что же будет дальше? Надеюсь, что я все-таки не погибну в процессе, а то верить Криду порой себе дороже. И ведь не раз и не два, я убеждался в этом, но что-то все еще держит меня в этом зале. Любопытство, черт его знает, ведь я давно мог бы бросить все это, но нет. С другой стороны, я так просто не сдамся и выжму из этого момента все, что только можно. Крид лишь усмехнулся от моего решительного взгляда. Задумчиво хмыкнув, он начал что-то чертить. Кривые руны тут же вспыхивали магическим светом и преобразовывались во что-то совершенно иное. Пару минут я завороженно наблюдал за тем, как мастер творил свое искусство. Еще один миг и руны уверенно поползли вверх, а Крид спокойно сорвал с ближайшей стены постер с Чаком Норрисом. Какая-то пара секунд и руническая цепочка спокойно выстраивается в портальную арку знакомой конструкции, видел я такие. Значит, принцип у них один, но что мне это дает? Возможность гулять по мирам, но на зачем? Ведь мне и этого мира хватает за глаза, так что, пожалуй, обойдусь без путешествий в иные точки мультиверсуса. Но вот как часто сам наставник гуляет по иномирью, да и местный ли он вообще, хотя не мне кого-то судить. Но Крид слишком уж много знает. К слову, а не может ли он и сам оказаться демоном, или это уже слишком? Хотя слышал, я что-то о Скандиле, говоря проще, демонах знаний, правда, вот на одержимого он совсем не похож, или все же хорошая маскировка. Вопросы так и полнится, но вскоре мне стало не до размышления, и мастер наконец-то закончил свой портал. Какое-то время разлом был стабилен, и к нам никто не стучался в гости, но вскоре появился и первый демон. Он не выглядел кровожадным или безумным. Строгий костюм, что прекрасно смотрелся с копытами твари, и в меру обычные очки велосипеда, из-под которых ослепительно фанило белой магией и чистым светом. Сам демон вид имел антропоморфный и, я бы даже сказал, эльфийский. Аристократичная стать и заостренные уши, все как завещал классик, с другой эбонитовая кожа и копыта, все же слегка контрастировали с устоявшимся в моем понимании каноном. Чем могу помочь, господа? Без всякого расшаркивания начал этот бюрократ. Я представитель 54 легионов Инферно и их господаря Мурмурса. Поэтому помните, что мое время стоит дорого. Ослепительный свет из глазниц демона тут же залил весь зал. Ты все такой же бесичий, и Сигинхакандари. Укоризненно покачал головой наставник. Не всем суждено оставаться такими же, как и миллениумы назад, мастер, недобро улыбнулся демон. Ты только что назвал меня старым? Крид тут же осклабился. «Конечно же, да», — хмуро кивнул Исигин, зачем-то снимая свои очки. «Но я уважаю старость», — провокационно продолжил этот дипломат. «Видимо, ты забыл, как мы с Десадом устроили визит вежливости в твой мир», — жестко ответил мастер. «Ты говори, да не забывайся, представитель, а ведь я просто хотел, чтобы ты устроил мне встречу со своим боссом, поговорить о всяком, выпить чаю, но, видимо, мне все же придется самому попросить об аудиенции», — хмыкнул он. «Как думаешь, Паркер, лучше отправить послание вместе с его головой или просто кинуть его тело томиться во тьме эфира? Но зачем так грубо?» — спокойно поинтересовался Исигин. «Ведь всегда можно подождать Малика в Междумирье. Уж для своего старого друга он явно выделит часик-другой». «Явно не хотя», — ответил демон. «Тогда строй коридор. Я не хочу пробиваться с боем, как в прошлый раз». Крид лишь недовольно фыркнул, а Хакандари лишь снисходительно улыбнулся. «Как вам будет угодно, мастер», — угодливо произнес он, скрывшись в разломе. «Эти твари понимают лишь язык силы», — пояснил Крид. «Так что при общении с демонами тебе придется не раз и не два показать свое тотальное доминирование над этой иномирной шайкой отбросов. Они как гиены, и если почувствуют твою слабость, то непременно нападут все и стают. Запомни это, Паркер, ведь там у нас нет друзей». Хмуро произнес он, уверенно шагая в неизвестность. «Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за Кридом, ведь это все еще остается частью долбанного обучения, так что оно и неудивительно, почему все его еще ученики дохли столь быстро. С другой стороны, раз мастер может позволить себе общаться в таком ключе с этими тварями, то сколько же мощи у него самого? Вот и узнаем». Разлом оказался до нельзя уютным и по ту сторону портала. Шартрезовая энергия хаотично била молниями во все, что выходило за пределы тропы. Но мастер каким-то образом знал, где нужно идти, так что особых проблем это не доставило, ведь всего-то и нужно, что двигаться след в след. Вскоре показались и очередные врата, но они не были похожи на разлом, а скорее напоминали готические ворота в поместье аристократа из старины. Кованая сталь, различная незнакомая символика и огромное количество магии, что буквально пропитывало каждый дюйм этих врат. «Междумирье», — спокойно произнес учитель. «Как же давно я здесь не был, сколько же приятных воспоминаний в этом месте, ты даже себе представить не можешь, Паркер». Он неожиданно тепло улыбнулся. «Итак, начнем. Колдовство – это база для любого мага-боевика или просто воина. Данная дисциплина дает тебе сразу и щит, и меч, и тварь другую в качестве поддержки. Имея базовые знания по этой школе магии, ты при всем желании не сдохнешь в другом мире». Крит чеканил каждое слово, а спустя миг и вовсе одним щелчком призвал себе двуручный клеймор и, показав пару изящных финтов, спокойно его развеял. «Самое простое – это призыв оружия. И неважно, что ты хочешь – лук, копье, топор или же меч – но чем сложнее конструкция, тем больше она жрет магии. Поэтому колдовской пулемет создать не получится, но имея хоть какую-то магию, он тебе и не понадобится». Тут же заверил меня мастер. «Под бафами и в тяжелой броне, ты спокойно превращаешься в ходячий танк, а взяв в руки старый добрый клеймор и вовсе в комбайн», — усмехнулся он. «Поэтому только и остается, что крошить всех врагов. Смекаешь, но это лишь малая грань того, что тебе дарует колдовство. А теперь запоминай формулу для призыва одного гладиуса», — хмыкнул наставник, и передо мной тут же вспыхнул текст на английском. Мысленно повторив формулу и напитав ее силой, я ощутил легкий укол и небольшой расход магии, а затем в мою руку прыгнул небольшой римский клинок. Оценив мой мгновенный успех, Крит тут же усилил нагрузку, и новая формула резко стала длинней, заковыристее и немного сложней. Следом я создал двуручную спату, обоюдоострую секиру и блочный лук, который сожрал энергии больше всех, а ведь ничего слишком сложного там и нет. Раз с оружием покончили, то можно перейти к чему и посложнее, а если легионерского арсенала тебе мало, то потом возьмешь у меня томик со всем оружием мира. Но улыбка мастера мне не понравилась, так что книгу можно и не брать. Заметив мой взгляд, он улыбнулся: «Но есть одно универсальное заклинание для копирования. Оно спокойно переводит образ нужного тебе оружия в руническую формулу, а дальше тебе просто остается ее заучить. Но с более сложным оружием приходит и повышенная трата энергии. Думаю, что ты уже оценил траты с луком, а теперь представь, сколько уйдет магии на обычный пистолет». Я лишь присвистнул, а наставник скупо кивнул, молча со мной соглашаясь. «Ах да, есть одно уточнение. Чем больше магии ты вложишь, тем крепче будет колдовская сталь, но делать заточку выше молекулярной не рекомендую». Крит улыбнулся. «А так при должном старании ты спокойно вскроешь своим ножичком и танковую броню. С защитой все обстоит точно так же. Чем больше было вложено магии, тем выше запас прочности. Впрочем, защита меня мало волновала, так что тут подсказать уже не могу». Моментально призвав гладиус, я начал плавно подпитывать его силой, и он и правда становился тяжелее. Поменяв направленность магии, я усилил и саму заточку лезвия. Спустя пару минут странных манипуляций я добился условно идеального баланса. Оружие стало легким и молниеносным. «Хватит играться», — тихо рыкнул мастер. «Теперь перейдем к броне. Этот латный сет я затрофил в одном из закрытых планов. Его хозяин крайне не хотел умирать, так что я сполна оценил всю прелесть данного доспеха». Тут же зачитав нужную формулу, Крит облачился в тяжелые латы. Они были одновременно хищными и по-своему изящными, глухое бронирование не оставляло брешей, по которым можно было ударить. Если не напитать его должным образом, то по прочности он уступает бумаге. «Ударь меня», — приказал наставник, и мой джеб не заставил себя долго ждать. Спокойно проломив сталь, я лишь хмыкнул. «Именно поэтому и важно вкладывать в призыв базовый минимум. Но мы еще обсудим, ведь прямо сейчас ты наглядно убедился в том, что экономить на колдовстве не стоит». От хищной улыбки мастера мне стало слегка не по себе, и я тут же поспешил кивнуть, а то мало ли. Структуру брони также можно спокойно скопировать все тем же заклинанием, что и для оружия, — любезно пояснил мастер. «Но если что, то у меня найдется томик рунического призыва и для брони. Впрочем, мое дело лишь поставить тебе базу, а если захочешь ее расширить, то я всегда к твоим услугам, и я ценю это. Какой у меня оказывается ценящий ученик». Наставник лишь усмехнулся. «Но мне плевать. Главное, чтобы ты усвоил те знания, что я готов тебе передать, все остальное вторично», — хмуро произнес Крит. «А теперь перейдем к паре занятных големов, что воплощают сами аспекты. Мозгов у них нет, так что здесь все будет даже проще, чем с духами. Главное, точно следуй формуле, иначе может случиться всякое». Мастер хищно осклабился. Следом в воздухе вспыхнуло новое заклинание, любезно переведенное Кридом на английский. Пара секунд, и вот уже я сам напитываю рунический конструкт. Миг, и перед мной появляется грозовой элементаль, ожившая гора, что приход в движение от одной лишь магии сверкающих всюду молний. Голем выглядел по-своему интересно, и самое главное, что он не пытался напасть, а спокойно стоял в ожидании приказа. Как видишь, они совсем не исполнительные болванчики, так что без твоего приказа этот сгусток эфира и с места не сдвинется. Это как плюс, так и минус, но они хороши тем, что могут оттянуть на себя внимание врага, а когда его развоплотят, то ты просто призовешь его вновь. А если чутко приноровишься, то сможешь призывать и больше одного. Видел я магов, что гуляли с целыми легионами големов, и убить их было крайне сложно. Крит загадочно улыбнулся, но неуязвимых нет, есть лишь сложно убиваемые.